Кстати, бедного и злого главу Хенрика глава сразу же узнал. Он оказался одним из тех промышленников, кто предлагал ему в Солярисе ремонтировать корабли у себя. Но тогда он представлялся по-иному. Похоже, в этом Дорисе все хозяева верфи пираты, а вы, Лэр Саймон Фокс, оказывается, вовсе не тот, за кого себя выдавали. Хорошо, что я ремонтировался у уважаемого Рума. Он, хоть тоже пират, но отремонтировал мои корабли на совесть. Это ваши подсылы ставили на них жучки и пытались внедрить вирусы. Это не я, баронет. И некоторые другие лица испытывали к вам интерес. Но, похоже, отказались от своих намерений. Ощущения только говорили, что, скорее всего, пират не врал. Ладно, допрашивать его о них, слишком глубоко влезать в здешние дела. Тем более, он будет отпущен, поэтому и не стоит привлекать к себе лишнего внимания. Ясно, что, скорее всего, это ваши же коллеги. И они открыто подставили вас, глава Хенрик. Фактически предупредили меня, и я подготовился к нападению. Но, тем не менее, мне ваши здешние дела мало интересны. Даже сейчас, я никак и нисколько не желаю в них вмешиваться. И глава решил напустить в дело еще больше тумана. У нас с отцом немного другие дела. Вы, баронет, случайно не запродались остроухим? Поверьте, с ними лучше не иметь дел. Подставят при первом же удобном случае. И они к нам, людям, относятся как к низшим существам. Да, тут пират был прав. Судя по собранным данным, эльфы и гномы Содружества являлись те еще тварями. Они все подмяли в нем под себя похлеще пиндосов и разных финансовых воротил земли и пытались эксплуатировать людей похлеще разных буржуев. Понятно, что они, во главе с империей Эротон, совсем как Россия, пытались сопротивляться. Хоть и людская верхушка тоже была гнилой, но, тем не менее, борьба, ясно, что невидимая, шла. Глава 11. Хорошо иметь много плюшек, но у нового джарийского клана имелись и свои дела, тоже не менее важные и пока печальные, и потому главе приходилось действовать, исходя, прежде всего, из собственных интересов. И сейчас ему надо было повернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу, хотя, похоже, несчастный пират клюнул, что же, легенда о связи с эльфами для маскировки тоже вполне подойдет. Ну, это наши дела, глава Хенрик, но и вы, оказывается, судя по несравненным жрицам любви, любили иметь с ними дела. Не ожидал. Удачно получилось. Вовремя вы на меня напали. Интересно, как вы сумели достать этих остроухих красавиц. Но теперь они станут моими. Выгодный товар. Тем не менее, многим аграфам эти ваши дела могут сильно не понравиться. Теперь и мне придется держаться настороженно. Тут вы, получается, подставили и меня. Ну, ничего, найду выход. У меня теперь сил больше стало. Да, слишком нагло жил пират. Даже рабыни-эльфийки имелись для любовных утех, ведь он возил их для себя и приближенных. Это простая оплата за товары и разные услуги, баронет. Бывает и такое. Ну, ладно, пусть теперь они станут вашими. Меня интересует, за сколько вы отпустите меня и моих людей. Надеюсь, недорого. Имейте в виду, что теперь вас будут искать многие, в том числе и аграфы с дворфами, и вы нас у себя долго не продержите. И, раз обещали, то ничего с нами вы уже не сделаете. Получается, это эльфы сами продали своих женщин, а пират еще пытается пугать. Хотя, пусть выговорится, пусть ищут, глава Хенрик. Нас это нисколько не пугает. И, да, я не собираюсь нести за вас лишние расходы. Выкуп будет божеским. Надеюсь, вы не обидитесь, если вашу свободу я все-таки оценю в 5 миллионов кредитов, ваших помощников и капитанов кораблей, миллион, лиц не так важных, 500 тысяч, а всех прочих, сотню тысяч. Если вдруг посчитаете, что низко оценил, то можно и пересмотреть. Если честно, вы все стоите намного дороже. Нет, баронет, сумма меня вполне устраивает. Принимается. Кстати, что там с некоторыми моими людьми? Зачем вы положили их в медкапсулы? Об этом у нас уговора не было. Ага, кто будет у тебя спрашивать разрешение? Жаль, что только на Арго и княгине можно, и медкапсул там мало, и привлечены лишь Макс и его мать. Хоть все догадываются о наличии корабля в невидимости, но пусть о нем утечет поменьше сведений. А трофеи еще не освоены, и экипаж для них не подобран. Ну, раз уговора не было, то и нечего обсуждать. Глава Хенрик, это просто некоторая милость с нашей стороны, а то они немного пострадали, вот напоследок и вылечим. хотя и у вас самих вид нездоровый. Может, и вас полечить? Нет, баронет, не надо. Ладно, Эсрил с ними, моими людьми. А насчет меня никаких уговоров не было. Если все-таки попытаетесь снять с меня, против моей воли, ментограмму, это будет считаться нарушением протокола. Я резко протестую. Ну что вы, глава Хенрик, мы же договорились. Ваши тайны меня нисколько не интересуют. А что там за сведения найдутся на Искинах, то это уже просто моя законная добыча. Вот как немного ознакомимся с устройством вашего крейсера, то тоже покинем его. И вас, и всех свободных с удовольствием отпустим. Я не любитель иметь дело с рабами, но и отпускать просто так доставшуюся добычу не желаю. А вот свободные, это уже другое дело. И жалеть немного кредитов за свою свободу вам всем точно не стоит. Честно говоря, Толик не представлял, что делать с рабами. Уж возить их с собой ему не хотелось, тем более, аграфов и дворфов. И Джори работорговли не занимались. Хоть как, бывших рабов надо было отпускать, конечно, в империи Аратон. Там их точно освободят. Пока часть можно было использовать в экипажах кораблей, заодно и полечить, и снять, сколько удастся, ментограммы. Явно придется немного свернуть в сторону, заглянуть в эту империю, но не в нее саму. В прыжках 8 от ТХ-38-6 находилось королевство Каммис, позиционирующее себя полным приверженцем аратонских порядков и чуть ли не вассальным государством империи Аратон. И она даже держала там базу своего 7-го флота. Вот на Каммисе можно было и заправиться, и ремонтироваться, заодно и скинуть, конечно, уже перед уходом, пленников. Им там точно ничего не грозило. Спокойное и развитое королевство, почти на уровне самой империи. И уже оттуда можно было тихо отправиться в систему Рубинс за семьей сына адмирала. Да, получался лишний крюк в 5 систем, но зато и истинный след терялся. В общем, сторговались за 150 миллионов кредитов. Чтобы захватчики ненароком не придрались, глава Хенрик быстро перевел эту сумму на счет баронета в Галаните. Он даже согласился, и под протокол, считать ее оплатой за оказанную им срочную помощь при аварийной ситуации. Лучший враг, конечно, мертвый, но у Толика пока не хватило смелости взять и прикончить сдавшихся в плен пиратов. А то ведь в другой раз самим хуже придется. Все-таки в плен противников берут для того, чтобы при их ожесточенном сопротивлении самим не нести лишних потерь. Трофеев, конечно, хотелось награбить и побольше, но глава все же остро чувствовал, что время истекает. Хоть на разграбление крейсера были привлечены и рабы, но все равно времени намного больше требовалось. Поэтому он не стал ждать суток, а свернул все работы уже через 16 часов по корабельному времени. За это время удалось снять все 5 эскинов, забрать малые корабли и дроиды, почти все ракеты, часть снарядов к пушкам, личное оружие и снаряжение экипажа, кроме защитных комбинезонов на них самих, подвернувшиеся ценности и даже большую часть антивещества. А для управления крейсером, уже при уходе, воткнули все 4 эротонских эскина, доставшиеся при покупке кораблей на Дрисе. Можно было ограничиться и одним, снятым с княгини, но он все же являлся слабоватым для столь большого корабля, как Шипр, поэтому управлением им мог и не справиться. А так, можно было слегка и защищаться. Считай, все условия соблюдены. Когда корабли сильно выросшего отряда как бы ушли на разгон, Толик тут же передал главе Хенрику все пароли и коды к эскинам. Сам он тут же сел в глаз 7 и мгновенно умотал на поджидающий его МФ-702, уже начавший набирать скорость. Конечно, и «Аврора», и малые корабли с него страховали главу. На этот раз, чтобы не оставить никаких следов, Ирен не стала ни проверять, ни пичкать новые эскины Шипра вирусами. Ну, чуть простояли в отключке, зато ничего не нашпионили. Они, скорее всего, и сейчас лишь успеют зафиксировать только купленный на Дорисе фрегат, но это большим секретом не является, так что их хозяева почти ничего не узнают. Да, странная встреча в космосе вышла. Хоть Толику и сильно хотелось прибить всю попавшуюся пиратскую кодлу, отпустил ведь, и таких откровенных и кровавых сволочей, что делать, не всегда добро, в отличие от зла, доводит свои дела до конца. А наглый пират, уже пересев со своей пиратской кодлой на ущербный Шипр, явно пришедший в себя, все-таки не преминул высказать, конечно, по голосвязи, на прощание глупую угрозу. «Мы еще с тобой встретимся, баронет». Похоже, что в боевой рубке крейсера, уже своего, он ругался самыми последними словами, но было не разобрать. «И тогда я поквитаюсь с тобой сполна. На что Толику лишь осталось вежливо ответить: «Вы, глава Хенрик, в следующий раз с собой больше кредитов и эльфиек прихватите, чтобы наша встреча пустой не получилась». Тут и пират явно опомнился. Может, подельники вмешались, а вдруг баронет обидится и снова нападет, тогда ведь их уже ничего не спасет. Далее несчастный ругаться не стал, а просто отключился. Ну, пусть пока живет, а у клана и других дел, помимо разборок с жадными пиратами, хватает. Ему в свои владения добраться надо. Что ни говори, несмотря на неприятный осадок от угрозы пирата, Толик был доволен трофеями. Вот, не было ни гроша, и вдруг алтын. Транспорт и шор и бор, раза в полтора крупнее арго, к счастью, имели скорости почти наравне с рейдером. Жаль, но он и у Тора был процентов на 15 ниже, чем у княгини. Да, чуть не хватает, но пока Толика и скинов она устраивала. На шоре пока сидел Кен, а на боре – Гром. А больше и некого было. И к вооружению транспортов вопросов не было. Пираты довооружили их до уровня фрегатов, купленных на Дарисе. И, конечно, сильно порадовали аратанские малые корабли на них. И на Торе, и на транспортах неожиданно нашлись по 4 дальних разведчика ДР-8Д, пусть и одинаковые по своим размерам и вооружениям с арварскими ШОК-7, но намного продвинутые по другим данным ТТХ, тяжелые истребители Драккар-7 и штурмовики Кабан-7. Приглянулись и парочки транспортных ботов Короб-6 и десантных Таран-6, мощные и нужные корабли. И ведь пираты как-то сумели их достать, но на транспортах они, к счастью, стояли без экипажей. Оказалось, что пилоты там были выделены лишь для пар уже знакомых Проныра-7, Охотник-7, Жук-7 и Ешек-6. Не имели экипажей и шестерки этих кораблей и еще стольких же десантных ботов Мул-7, имевших одинаковые размеры с седанами 5. Так что, самих кораблей набралось достаточно, но вот пилотов не было. Тор и оба эсминца сопровождения были захвачены из-за удачной вирусной атаки. И все 6 десятков малых кораблей, имевшихся на них, в большинстве выведенных и в космос, тоже. Вот транспорты использовались как склады самого разного имущества, а больше запчастей, набиравшихся после потрошения добычи, и сейчас они были полупусты. Тем не менее, выяснилось, что не все члены экипажей на транспортах послушно исполнили приказ главы своего клана и сдались. Пары малых кораблей с экипажами и пассажирами были выведены в космос и даже резво рванули в сторону планеты, но путь им успели преградить фрегаты отряда. Выдержать бой с крупными боевыми кораблями они вряд ли бы смогли, но сейчас остановить беглецов сумели. Фрегаты развалили истребители и штурмовик и повредили пару ботов с пассажирами. Остальные корабли сдались. Смогли уйти лишь 2 разведчика. За ними гнаться никто не стал, а сами транспорты были остановлены эсминцем и крейсером. Силы были слишком неравны пиратам, тем более, после приказа главы клана, погибать явно не хотелось, и оба корабля и все их имущество достались целыми. На такой успех даже трудно было рассчитывать, но фактор неожиданности все же сыграл в пользу отряда. Но постоянно вести не могло. С захватом новых кораблей вопрос с заправщиками был решен, и средний крейсер, и оба транспорта были рассчитаны на 4 прыжка, но зато на последних, на радость главе, нашлись запасы топлива и антивещества еще на 4 прыжка, рассчитанных и на рейдер. Правда, по одному прыжку они уже совершили. Оказалось, сначала пираты ждали отряд землянной системы Логос, а потом, не дождавшись, прыгнули в ТХ-38-6. Знали, что эту систему не миновать. С другой стороны, и хорошо, что дождались. Правда, скорее, больше так легко захватывать чужие корабли не получится. Как слух пойдет, так все станут усиливать и антивирусную защиту своих кораблей, и средства обнаружения. Хотя, сразу не получится. Конечно, далее пришлось назначать на новые корабли и экипажи. Жаль, но и на княгине остались лишь Бубин и Клин с женой. Челя и Борчук перешли на трофейные транспорты. Эсминцами на ходу пока справлялись Чип и Дейл. Воевать полноценно они не могли, но прыгать были способны. Многие земляне и местный персонал перешли на рейдер. По сравнению с легким крейсером, он нес почти в 3 раза больше вооружения и более мощного. Хотя, в экипаж корабля можно было привлечь часть рабов, что тут же было и сделано. Все пароли и коды для управления ими сразу же были сменены. По 3 десятка рабов были отправлены в экипажи княгини и Арго, и по десятку, на другие корабли. Но большей частью рабов занялись Макс, перебравшийся на Тор, еще Катя и Дана, и жена Юры Нина. Им предстояло, конечно, строго по очереди, снять с них, в первую очередь, ошейники, а потом полечить, в том числе, по возможности, удалить рабские импланты, снять ментограммы и подготовить для передачи властям коммиса. Притом, первородные должны были освобождаться в последнюю очередь, пока они все были изолированы в некоторых отсеках Тора и не привлекались к никаким работам. Для подготовки к дальнейшим прыжкам, так и введения в заблуждение всех пиратов и особенно властей местных королевств, тесно связанных с ними, отряду пришлось уйти в дальний космос и потратить там целых 3 дня на подготовительные мероприятия. В первую очередь, были пополнены запасы топлива и антивещества на рейдере и проведен мелкий ремонт на нем. Главное, удалось восстановить поврежденную силовую защиту. Пришлось проложить дополнительные питающие линии от других реакторов и установить новые блоки силовой защиты, вместо поврежденных. Туннельную пушку можно было отремонтировать лишь на большой верфи, так и необходимые запасные части имелись только там. Да, трофеи, конечно, хорошие, но с ними добавилось и немало хлопот. Ну, что, Альварс, выяснилось, куда делся адмирал Рихард? Уже неделя прошла, а то его величество Джордж рвет и мечет. Такую пощечину наш король уже давно не получал. Да, Симеон, глупо получилось. Хотя это явно адмирал Этьен постарался. Он решил воспользоваться случаем и попробовать убрать своего заместителя. И у него все получилось. Зато теперь может выдвинуть на эту должность полковника Свинадерла Вуэза, молодого графа Калимада, своего дальнего родственника. Он такой же пустозвон, как сам адмирал. Это же маркиз отправил космодесант на Парнас без разведки и подставил его. И вина в гибели Антелядер Бедмена и других космодесантников полностью лежит на нем. Вся его эскадра, если честно, держалась на адмирале Рихарде. А теперь он разом избавился и от ненавистного камергера, и своего заместителя. И адмирал Рихард никогда не имел тесных связей с Бедменами. Это Алан решил оженить своего бестолкового сынка толстяка на красавице Эрниелле. Тоже ведь проходимец. Мало того, что якшался с пиратами, так и адмирала опорочил. И ведь ничего толком ему и не обещал. Если честно, это же он все мешал его карьере. Если вдруг архи нападут, кто воевать будет? Тут ты, Симеон, конечно, прав. Жаль, но и его величество Джордж тоже недолюбливал адмирала Рихарда. Сам понимаешь, из-за графини Орниты. Вот и отомстил. Ну, да, графиня посмела отказать самому королю и остаться верной своему мужу. И его величество решило зажимать способного адмирала и двигать наверх пустышек типа адмирала Этьена. Ну, да, это же его жена ранее была одной из фавориток короля. Все у нас во дворе так. И головедущая Симонис являлась любовницей герцога Бахингема и маркиза Карадоса, и откровенно продвигала в Галланите зерна грез. И, хоть все знали, никого это не волновало. А когда аграфы вдруг подставили клан Нагл, то все разом прозрели. Не кипятись, Симеон, уже ничего не исправить. Похоже, адмирал Рихард всерьез решил переселиться в империю Эротон. У него и сын Джиль с семьей куда-то пропал. И Хельм, дочка адмирала, вдруг бросила мужа, графа Дантеса, забрала всех 3 детей и улетела в Антарис. Граф Квинтин, конечно, отправил за ней погоню, но пока о результатах поимки ничего не известно. Ну, так ему и надо. У него жена одна из первых красавиц королевства, а он все волочился за разными лицедейками. Сколько кредитов на них просадил. Наверное, переключился бы и на аграфок, но они слишком дорого стоят. Так что, Альварс, по делам. Правильно адмирал Рихард решил переселиться в Эротон. Он все равно ничего не теряет. И здесь ему расти не давали, и богатств особых не нажил. Так хоть теперь спокойно поживет. Может, еще и в Эротоне на службу устроится, там способных адмиралов больше ценит. Мы еще услышим о нем. Такие люди просто так не пропадают. Глава 12. Надо готовиться. Отряд соблюдал все меры предосторожности. Было ясно, что его усиленно искали. Судя по переговорам меж разными кораблями, к концу первых же суток в систему ТХ-38-6 разом прибыли и пираты разных кланов, и большая эскадра королевского флота Мартаса. Они тут же разослали во все стороны для разведки свои эсминцы и фрегаты, в том числе и сторону отряда, пока тихо притаившегося за скромным астероидным роем, неторопливо кружившимся далеко от планет, в глубине космоса. Эсминец королевского флота Б-2121 лишь немного не дошел до него, но так как в космосе было пусто и эфире тихо, ушел обратно. Похоже, и глава Хенрик увел свой шипр далеко в космос, просто на другую сторону системы, и там его тоже просто так хрен найдешь. Пока и не нашли, ведь вирусы в новые эскины шипра внедрили аратонские военные. Они, может быть, и найдут, но не пираты. Если не сольют, конечно, но не должны. А так, судя по переговорам, в системе отметились корабли того же клана Нагл, потом Рума Дер Друча, явно относящегося к клану Истан, и пары других, вроде Литлэнида. Вот клана Халу не было. Ну, раз это его представители продали Толику разное вооружение, то им здесь светиться было не с руки. Может, просто попали в трудное положение, может, сводили счеты с другими кланами. Вот было у Толика такое подозрение. Скорее, и власти королевства тоже. И ведь пираты даже нисколько не шифровались, открыто, ничего не боясь, переговаривались друг с другом. Какие-то капитаны средних крейсеров «Роза» и «Лабрадор» Милтонбрук и «Ховард» Дераран все злорадно обсуждали бедного главу Хенрика и почти глумились над ним. И радовались, что сами не полезли на странного баронета. Хотя, Толик припомнил их, тоже как бы являлись местными промышленниками, но на Дересе к нему особо своими предложениями не лезли. И тон в поисках откровенно задавали пираты клана Нагл. Капитан легкого крейсера «Веприлесли» Морган постоянно связывался с каким-то Бойлем Деркитчем, пусть и шифровками, но Ирен, Зуму и Асиру не составило труда взломать там код. Пиратский капитан докладывал, что, кроме мелких обломков малых кораблей, на месте боя ничего не найдено, и что и сам глава Хенрик куда-то смылся, и следов баронета не нашлось, и на базе Рума никто не появлялся. Оказалось, что переговоры меж кораблями пиратов были полностью записаны и уже расшифрованы. Но и сам Толик, и Искины уже во время схватки обоснованно подозревали, что на этой мелкой ремонтной базе наверняка имелись и подслушивающая, и передающая станция. Как правило, должно быть. Просто во время схватки и мародерки они молчали. Ясно, что тут и сам глава Хенрик, и капитаны его кораблей отметились многочисленными паническими воплями о нежданном нападении на них и просьбами о помощи. Еще и сообщениями в конце о чудесном спасении из рук коварного баронета. А вот записи переговоров отрядных кораблей и даже Толика с главой Хенриком были еще не взломаны. И, конечно, и не взломают. Вот клан Нагл до сих пор интересовали неизвестный арварский грузовик, появившийся у системы Дагона, и не менее таинственный фрегат разведки аграфского клана Ахира типа Шип, надо же, как бы уже и 11-го поколения. Ирен сообщила ИТТХ такого корабля. Он был слегка и поболее Авроры, фактически относился к эсминцам и обладал большими запасами, не менее, чем на 15 прыжков. И за один прыжок мог преодолеть и до 5 систем сразу, хотя и джарийский фрегат мог, даже до 6. При дальних прыжках и намного экономнее получалось. Просто старые грузовики и транспорты могли прыгать лишь от системы к системе, вот и приходилось терпеть. И крупные боевые корабли в отряде не были рассчитаны на большие, чем на 4 прыжка. А эсминцы и фрегаты за раз могли прыгать только на 2 системы. К тому же, чтобы прыгать далеко, требовалось иметь и точные координаты мест, куда прыгаешь, а то можно было вляпаться. При больших значениях расстояний и погрешности расчетов, а без них никуда, даже при самых точных расчетах, могли запросто отправить корабли совсем не туда, куда бы хотелось. К примеру, прямо на какой-нибудь космический объект. Понятно, что с последующей аннигиляцией, в том числе и разумных существ на их борту. Глава, мы, сами того не зная, получается, обострили ситуацию на окраине Содружества. Пока пираты и местные власти знают только об Арго, но после этой схватки они начнут думать о нас уже многое. С другой стороны, Аврора вполне сойдет за аграфский разведывательный фрегат. Они тоже созданы на основе наших богинь. Похоже, нашли где-то и сумели освоить. Пусть хоть что думают, Ирен. Главное, мы опережаем их, и нам не надо попадаться. Жаль, но придется немного задержаться. Не хочется бросать последние трофеи. Не надо ничего бросать, глава. Они нам еще пригодятся. А так, да, получается, слегка и наследили. Но куда деваться, иного выхода, как размазать пиратов по стенке, то есть, космосу, просто не имелось. И эльфийский фрегат, хоть и такой продвинутый, пока не обладал ни полной невидимостью, ни гравитационным оружием. Вот пираты клана нагло гадали, когда же эти проклятые аграфы смогли достичь таких успехов. Они больше подозревали дворфов. Гномы в некоторых областях, получается, даже слегка опережали эльфов. Конечно, хорошо, что пока пираты принимают джарийский корабль за аграфский, но скоро подлые остроухие могут и сами, если уже не взялись, заняться поисками. Уж больно и последний случай подходил под нападение на фрегат с зернами грез. Отряд взял добычи и поболее, чем стоил этот несчастный груз наркотиков. Но и здесь, и там у него не было выбора. только защищаться и первым прижать к ногтю наглых напавших. Лишнее благородство не приветствовалось и в космосе. Конечно, слушание переговоров между кораблями и пиратов и королевского флота дало много интересной информации. И, на самом деле, все тут были друг с другом тесно связаны и повязаны. Как говорится, повальная коррупция и похлеще, чем в России. Да, ничего не ново под луной, то есть, и в содружестве. И как только разумные умудряются выживать, хотя, сгинула же от происков подлых варюк и бандитов даже могущественная империя Джори. Ничего ее не спасло, никаких внешних врагов не надо. Достаточно лишь наглых буржуинов и жадных коррупционеров, и все. Несмотря на присутствие врагов рядом, надо было готовиться в дальний и опасный путь. Сам Толик больше был занят, конечно, вместе с Иренной Светой, проверкой, подчинением и как можно более полной очисткой доставшихся искинов. Главный искин Рейдера Тора 9 и искин главы Хенрика Крок 9 или Зара и Марта, тоже созданного на основе женской личности, пока и ненадолго, остались в помощниках у Ирен. В их памяти хватало интересных данных и, конечно, Асиру о них лучше было не знать. А вот Крот 7, Крик 7, Кнор 6 и Ктор 6 или Крош, Криш, Кош и Ктош, само собой, уже все дербедмены, вполне подойдут и в помощники джарийскому искину. Хотя, первые три были поставлены на трофейные эсминцы, а Чип и Дейл возвращены на Арго. Главное, два корабля из них, Малыш и Смутьян, могли спокойно совершить прыжки, и ладно, Жук был поврежден не сильно, но там возни хватало, а заниматься им пока было некому. И они все три, к счастью, оказались как бы братьями Л-548 и имели практически одинаковые с ним ТТХ. Конечно, позже рейдер будет усиленный более мощными искинами, но пока пришлось обойтись тем, что попалось под руку. В принципе, для нормального управления Тором, их уже хватало. Далее были проверены искины Шипра. Конечно, в главном искине крейсера Шира 8 или уже Ачире, был такой знакомый калмык у Толика, имелось много интересной информации. Вот Шип 7, Шик 7, Шум 6 и Шух 6 или Роза и Алиса, раз были созданы на основе женских личностей, и Базиль с Григором ничего такого уже не содержали. Первые сразу же пошли на рейдер, а вторые – на княгиню. Сильно порадовало обнаружение в потайном складе на Торе аж трех десятков искинов от 6 до 9 поколений. Часть из них, оказалось, уже предназначалась главой Хенриком для установки на корабли отряда. Но вот незадача, сам и пострадал. До трофейных транспортов пока руки не дошли. Там дроиды лишь перепроверяли перечни о наличии имущества. Так-то, немало запасов досталось, и как раз то, что нужно и отряду. Главное, самим не попасться в чужие лапы. А так, теперь Толик поручил заняться подсчетом трофеев Ирине и Уле. И они решили начать с рейдера. И еще глава решил наградить, за недавний успешный бой, экипаж княгини. Все-таки смогли стреножить Шипр. Оказалось, после точной наводки Чили, как раз в район гипердвигателя. А то ведь мог и уйти или, если не сам, прикрыть транспорты. Он, хоть и имел нейросеть навигатор 6, но решил освоить и специальность артиллериста. Базы данных имелись на любой вкус, а теперь, после новых трофеев, их стало намного больше и круче. Пока только чипов без паролей было собрано почти на 300 миллионов кредитов и большое количество с паролями. А еще куча нейросетей, имплантов и разного имущества. Для связи между собой капитаны кораблей получили наручные искины. Конечно, после дотошной проверки Ирены и установки там нужной защиты и удаления лишних сведений. Все они были записаны на пару дополнительных блоков памяти из десятка, найденных на Авроре. И на рейдере они имелись, даже чистые, но, понятно, что требовали проверки. Вот у работорговцев ничего подобного не нашлось. Хотя они же отправились в дальний и опасный поход. И там не стоило таскать с собой лишних сведений и знаний. И так на много чем попались. И сейчас пираты тоже одарили отряд немалым количеством важных сведений. В общем, все в экипаже княгини получили по сотни тысяч кредитов премии. Хотя, Бубин, как капитан, два раза больше. Он уже начал входить и во вкус капитанства. Там, конечно, постоянно приходилось быть начеку и все время учить разные базы, и даже без разгона. Хоть как, крейсер требовал присмотра. Тем более, мешала нехватка экипажа. Может, хоть с рабами будет полегче. Кстати, по просьбе Светы, на второй день стояния в дальнем космосе, Макс убрал рабские ошейники и импланты у пары молодых эльфиек и, конечно, снял с них нейросети удовольствия 7. Кстати, даже аграфские, явно поставленные на них самими эльфами. они вызвали сильные подозрения. Провел и полное ментосканирование. Уровни интеллекта у девушек, пусть 50 и 60 лет, оказались 190. Честно говоря, не самые высокие уровни. Хотя, по имеющимся данным, и у аграфов с гениями было не очень. Судя по ментограммам, ранее у девушек стояли аграфские нейросети искусства 7 и хозяйство 7. Пока обе девушки, для лучшего внедрения новых нейросетей, предназначенных уже для людей, и для первой администратор 7, так как ничего такого, связанного с искусством, в запасах отряда не нашлось, были положены в медкапсулы. И изучение их ментограмм, практически за последние дюжину лет, уже на третий день стояния, смахивало на коллективный просмотр крутейшей порнографии. Толику было сильно неудобно перед Светой, и ей перед ним тоже, но, что делать, князю и княгине надо было знать, что творится плохого в содружестве у других рас и видов разумных. Без таких знаний им трудно и даже невозможно было принять нужные решения, и ценой являлась гибель всех. Так что, пришлось стерпеть. И у аграфов все оказалось почти как у людей. Просто они жили дольше, и порядки у них были жестче. Хива Шинаэль, оказалось, происходила из простой и небогатой эльфийской семьи из клана Хата. Девушка красиво пела и танцевала, то ей по достижению 36 лет поставили нейросеть искусства 7, но через пару лет ее почти силком отвели, честно говоря, в гарем аграфского графа, уже сильно в возрасте, в качестве наложницы. Так-то, это было терпимо. Но через пару лет жизни в гареме девушке вдруг приглянулся один космодесантник, служивший во флоте этого клана Таката, кстати, не самого сильного. В свою очередь, и на свою беду, и парень стал клеиться к ней с самыми серьезными намерениями. Но нужно было, чтобы этот граф Анзарелька Сумель отпустил девушку на волю, а он не захотел расстаться с почти своей собственностью. И несчастная парочка решила сбежать в другой клан Лагата, но сильно послабее первого. Их оттуда, конечно, выдали обратно. Девушки поставили нейросеть удовольствия 7 года на 4, отправили в тайный эльфийский бордель для аристократов в клан Ахира, а после продали клану Нагл за поставки зерен грез. После пары лет в гареме главы этого клана, уже довольно старого Камерона Дерпруфа, но властного и жестокого, девушку отдали за какие-то услуги главе Хенрику. И там она стала жрицей любви для верхушки клана. Вот бедного возлюбленного Хивы с имплантами подчинения, чтобы другим неповадно было, а графы сунули в жестокий бой с архами, где он почти сразу же погиб. Ладно, что в рабы к людским пиратам и, что еще хуже, арварским работорговцам не продали. Оказалось, часто бывало и такое. В ментограмме имелись и воспоминания о таких случаях. Но у людей, особенно пиратов, девушке жилось и легче. А вот судьба Нанивы Эль Варинель оказалась и печальнее. Это в ее клане Айнира обучался Тарк. Девушка являлась дочкой главы клана Астарха. Лет 20 назад, после почти полного разгрома клана Махира, одним из крупных и влиятельных кланов Империи Агр, и парой его союзников помельче, остатки клана Айнира укрылись в малообитаемой системе Аберон. Но скоро их и там достали. Нанива попала в гарем графа Юки Эльса Парля из мелкого вражеского клана Сапата. Но там ей пришлось перетерпеть и худшие, чем просто ублажать этого старого графа. А потом девушка, почти в одно время с Хивой, была продана в клан Нагл, а затем и Крок. И у главы Хенрика, раз она стала его личной наложницей, ей жилось уже вполне терпимо. Пират являлся высокомерным собственником и прелестной аграфской рабыней дорожил. Тем не менее, увиденное вызвало откровенную ярость у Светы. Такой ее Толик еще не видел. Хотя и у него самого по ходу просмотра ментограммы пропали все сексуальные желания. Эльфиек ему было не сильно жаль, но сами порядки у аграфов вызвали у него омерзение. А пиратов, к примеру, сомалийских, он никогда не любил и был готов давить их везде и всегда. Они и появлялись от того, что были нужны разным мировым правителям и дельцам, для выполнения их черных замыслов, и постоянно ими опекались. И то же самое творилось и в содружестве. Как говорится, рука руку моет. Толя, зря мы отпустили этого пирата. За свои злодейства его надо было отдать под трибунал и казнить. Он же собирался на нас напасть. Тем более, на него у нас и другие доказательства имеются. Да, добытые ментограммы четко говорили, что пират являлся довольно мерзким типом, и он и далее продолжит свои мерзости. Понятно было, что у Светы говорила женская солидарность, но, с другой стороны, опасно было раскрываться и лезть в здешние порядки своим аршинам. Требовалось сначала встать на ноги. Согласен, Света, но тогда нам пришлось бы сильно калечить свои трофеи, а так они сдались. Но этот пират Хенрик сейчас сильно ослаблен, так что, скоро его могут сожрать свои же, и жена согласилась с мужем. Да, вынужденно пришлось отпустить, но если он попадется нам еще раз, то сжечь без жалости. Вот сволочь, его добром отпустили, а он еще и угрожать нам вздумал. Меня до сих пор трясет от его мерзостей. Толя, а что мы будем делать с этими эльфами и гномами? Мне не хотелось бы с ними связываться. Не знаю, Света, их просто опасно оставлять. Они и так с презрением относятся к людям. А Джори однозначно ненавидит, из древнейших времен. Лучше будет, если пока ничего о нас не узнают. Скорее, просто бросим их в этом королевстве Каммис, и пусть там разбираются. Может, вернут в свою империю и королевство? Скорее, выберем из людей добровольцев, но не больше. Глава 13. Тоже кадровые вопросы. Граф Юбер, какие новости из этой системы ТХ-38-6? А то флотские таятся и не очень стремятся поделиться с нашей службой о своих успехах там. Хотя, их можно понять. Думаю, что им нечего докладывать его величеству. Но, честно говоря, и нам, по всем имеющимся данным, ваше сиятельство, еще никого и там, и в дальнем космосе вокруг него не нашли. Все облазили, но никто ни флотским, ни пиратам не попался. Скорее, баронет уже покинул систему, но вот в какую сторону прыгнул, пока неизвестно. И единственные надежные доказательства, что там произошел серьезный бой, это записи станции разведки Рума Дердруча. Он, к сожалению, предоставил их всем заинтересованным сторонам. Хоть здесь лишь один их крейсер, но теперь и проклятый клан Нагл в курсе, что там произошло. Оказалось, тайно дежурил у нас, а мы его не смогли засечь. Они все еще ищут фрегат разведки аграфского клана Ахира типа Шип, возможно, похитивший у них зерна грез на 500 000 000 кредитов и арварский грузовик типа Брусок, увезший обломок их фрегата. А этот баронет заявился к нам, на Дорис, как раз с таким грузовиком. И разгром отряда клана Крок однозначно похож на первый случай. Все тот же невидимый корабль и нежданное применение неизвестного оружия. Да, граф, недооценили мы этого юнца. Думали лишь слегка вооружить его, чтобы побольше пустил крови Хенрику, а он ощипал его почти полностью. Хотя, своей цели мы добились. Теперь клан Крок еще не скоро наберет силу. Вот бы еще так же потрепать и другие кланы. Но Милтон и Ховард оказались осторожнее и не полезли на баронета. Думаю, что он потрепал бы их, но других таких юнцов у нас нет. Придется придумать что-то другое. Да, без сомнения, ваше сиятельство, потрепал бы сильно. Но вот как баронет согласился отпустить Хенрика, непонятно. Ведь мог вытрясти с него все и в конце просто прихлопнуть, как муху. Но не стал. Может, побоялся или какие-то свои цели преследовал. Ладно, граф, будут какие-нибудь зацепки, попробуй выяснить. Может, это как раз и явится для нас важным, хотя, думаю, что юнец просто не хотел влезать в здешние дела. Тут уже Хенрик сам на него нарвался, и баронет действительно тот, за кого себя выдает. Вроде, ничего подозрительного за ним не тянулось, и связи не выдал, но вдруг взял и разгромил намного большие силы. Все данные подтверждаются, ваше сиятельство. В Галланите зарегистрирована и его семья, и он сам, и даже арварский грузовик. Но этот баронет в последнее время все-таки числился пропавшим, и вдруг объявился. Возможно, как раз и находился у аграфов, они его подчинили себе и послали домой, и свой корабль для поддержки дали. Похоже, что юнец является подставной фигурой, а действуют сами аграфы. Для чего им это надо, нам пока не ясно. Груз зерен грез они могли и подкарулить, а вот Хенрик, да, тут уже сам виноват. Возможно, затевается какая-то тайная игра против империи Аратон, а графы всегда стараются действовать чужими руками. Да, граф, этого у аграфов не отнять. Только вот скажи, как вы прозевали, что юнец забрал майора Жуля Борна и всю его семью? Вдруг пропал и аталанский посланник, контр-адмирал Рихард Дерантлантис. Его величество Джордж III как будто в ярости. К сожалению, прозевали, ваше сиятельство. А когда Грег Борн начал проверять купленные корабли, было уже поздно. И на Аурисе прозевали. По всем данным, и адмирал с семьей у баронета. Еще он купил в Мильдорфе и заправщик, и нанял в агентстве Лотос троих наемников для него. Когда доберется к себе домой, у него будет весьма сильный отряд. Возможно, как раз и собирается сам отправиться на фронтир за зернами грез. Экипажи он может нанять и дома. Клану Наглый Флотским из 7-го флота это не понравится. Они попытаются помешать, но им придется иметь дело с самими аграфами. А это уже однозначно обострение отношений между главными империями, и империи Аратан придется уступить. Да, получается, что, сами того не зная, и мы влезли в высшую политику. Ладно, граф, что одну проблему вы на время решили. А то Хенрик слишком обнаглел, стал даже влиять на торговые отношения нашего королевства. Может и другие осторожнее станут, а то его величеству уже надоели эти наглые пираты. Они своими действиями уменьшают доходы королевской казны. Ладно, граф, попробуй найти и окончательно добить Хенрика. Самый сильный корабль он потерял и понес большие траты. Чтобы добрать эти 2 миллиарда кредитов, ему еще немало времени понадобится. Попробую, ваше сиятельство. Скорее, он мог затаиться в дальнем космосе. Судя по записям, гипердвигатель его шипра поврежден. Сам он, конечно, уже перебрался в другое место, а вот крейсер можно найти и захватить. Может, там уже и удастся установить его местонахождение, но нужен сильный отряд, не менее 4 легких крейсеров, и чтобы другие пираты не встали на его защиту. Тогда поймаем, ваше сиятельство. Все будет, граф, действуй. Да, Толику не хотелось иметь никаких дел ни с эльфами, ни гномами. Ни те расы, что ему требовались, не приглянулись. Тем не менее, по просьбе главы, Ирен тут же переслала ментограмму на Нивы Эльваринель Тарку. Судьбу бывших пленников, пусть даже эльфов и гномов, тоже надо было решать. Хоть и бездушная машина, но тоже имела какие-то эмоции. И ответ пришел сразу же. «Князь Анталь, прошу отправить на Ниву Эльваринель ко мне на корабль. Я поговорю с ней. Уверен, она будет все держать в тайне. Ну, раз Тарк просит, тем более, он точно не выдаст тайны Бжоре. А что теперь служит одному баронету-князю, то ничего такого в этом нет. Все эскины кому-то служат. И уж точно Тарк не переступит через протоколы и подчинится этой эльфийке. Хорошо, Тарк, если захочет, можно принять ее в твой экипаж. Но, сам понимаешь, или в наем на какой-то срок, или на постоянную службу. Мы на войне, и порядки у нас не менее жесткие. Рабства у нас нет, значит, придется лишиться жизни. Все понял, князь Анталь. Лишнего она ничего не узнает. Само собой, чуть позже процесс в медкапсуле рейдера был прерван, и эльфийку переправили на эсминец, для продолжения лечения уже там, и ближайшему окружению князя. И как бы эскинам было интересно, чем эта история закончится. Получается, уже на 5-й день стояния в несчастной системе ТХ-38-6, отряд решил оттуда убраться. За 3 дня под управлением адмирала Рихарда срочно были пересмотрены порядки действий в различных ситуациях. Кое-что, пусть не очень хорошо, отработано. Отряд постепенно превращался в настоящее боевое соединение. К тому же, в самой системе и кораблей пиратов, и флота королевства почти не осталось. Там были лишь разбросаны разведывательные зонты и, похоже, судя по переговорам, кое-где минным заградителем флота «Стена-12» срочно поставлены управляемые минные поля. Ну, отряд ушел в прыжок прямо неподалеку от места стоянки. Туда так никто и не добрался. Оказалось, что главный эскин Торазара не раз прыгал тут, и по его координатам корабли отряда по краешку соседней системы ТХ-38-7, тоже необитаемой, ушли к Кредо, уже обитаемой и входящей в очередное звездное королевство Солидос. В ней было довольно оживленно, и почти рядом с местами выхода из гиперпрыжка и входа в него, на окраине системы торчали, судя по сигналу с них, штук 5 пиратских кораблей, да еще из разных кланов, но небольших, скорее, лишь эсминцев. Явно сидели в засаде, именно на джарийский отряд, не с целью задержания, а просто разведки его пути. Они, конечно, заняли часто используемые места, но явно не рассчитывали, что зверь рискнет прыгнуть с более опасных мест. Их системы разведки и обнаружения просто не дотягивали до выхода отряда Толика из гипера. Все-таки рисковым типом был этот пират Хенрик. Зато по разведанным его кораблями координатам можно было спокойно прыгать дальше, не боясь обнаружения. Вроде и мелочь, но приятно. Вторую систему ронда этого же королевства тоже миновали по краю. Здесь чудом не нарвались на большой отряд крупных и явно пиратских кораблей, выбравших почти схожий путь, но, к счастью, они и прыгали ближе к системе, и уже уходили в гипер. Только системы Авроры и засекли их, и скины остальных кораблей отряда остались в неведении. Значит, можно было надеяться, что и пираты, уже возвращавшиеся в королевство Мартас, ничего не засекли. Да, не Содружество, а настоящий пиратский притон. Толик уже знал, что официально все эти кланы считались промышленно-торговыми, и они и являлись ими, но параллельно промышляли и откровенными злодейскими делами. Что делать? Просто сама природа крупного капитала такова. Не зря же акулы капитализма, тут уже крутого космического империализма. Самое что ни есть лютое боярыня и получается, еще и замешанное на жесточайшем рабстве. И бедным разумным просто нечего противопоставить крутейшим техническим устройствам и системам. Ладно, что Толику повезло, и он оказался наследником древней космической цивилизации. А то гнил бы сейчас у Сайлочи заживо в качестве одного из рабов, которых пока вынужденно и тоже жестоко использовал уже сам. Хоть арварцы и вывезли с земли достаточно рабов, но, похоже, они в основном сгинули или пока еще гнили все же в этой проклятой империи Арвар. Хотя оказалось, что нет. Ирен, пристально следившая за работой Макса и получив у второй системы его отчет, точнее, еще десяток очередных ментограмм, осторожно сообщила главе. «Глава, похоже, наш медик нашел ваших соотечественников». И она передала Толику некоторые выдержки из ментограмм крупного мужчины в возрасте и худого изможденного парня. Первый, Ганс Дитрих, оказался немцем из Германской Демократической Республики, уже лет 40 являвшимся техником обслуживания оружейных систем в разных пиратских кланах. Был захвачен еще до уничтожения ГДР и СССР, и, конечно, ничего не знал о судьбе своей родины и прочих земных делах. Наверное, только и специальность позволила ему выжить в проклятой рабской шкуре, все-таки важные и ценные умения. А второй, Яник Добжинский, доходяга лет 30, был захвачен лишь лет 10 назад в Польше. Значит, у него имелось и больше возможностей выжить. Еще и специальность пропаданца показалась Толику привлекательной. Все же оператор ремонтных дроидов. Но вот внутреннее нутро парня тут же оттолкнуло главу от несчастного. Хоть как бы и свой землянин, но, судя по некоторым кускам из земной жизни, подобранным Ирен, он оказался ярым русофобом. Может, рабская жизнь и перевоспитала его, но брать в отряд возможного предателя глава не собирался. Пусть станет гражданином демократического содружества и пока познает радости жизни в королевстве Каммис. Данные, имеющиеся у главы, говорили, что порой там начисто прочищали мозги и самым отпетым демократам. А вот мысли немца ему понравились. Он оказался приверженцем еще древних коммунистических идей, и Толик тут же попросил Асира взять Пшека под наблюдение и усиленно его лечить, но изолировать от других. А вот немца он попросил при следующем выходе из Гипера доставить на Арго и отдать своему отцу на собеседование. Пусть поговорит с Фрицем. Он тоже человек древних убеждений и должен раскусить бывшего раба. Когда на Ниву разбудили, она сильно удивилась. Оказалось, что она находилась в медицинской капсуле. Хотя, девушка свободно вышла оттуда и оделась в защитный комбинезон космодесантника. Никто ее не торопил и не подгонял. Самочувствие на Нивы было хорошее, как никогда ранее. И еще больше ее удивило отсутствие на шее уже привычного арабского ошейника и разных команд в голове. Но, вообще-то, в последний день ее никто не трогал. И на корабле царила какая-то непонятная суматоха. А потом к девушке вдруг обратился Искин. «Нанива Эль Варинель, с вами говорит Искин фрегата Л-548 Тарка Эль Варинель, ученик вашего дяди Тарка Эль Варинеля». Нанива слегка удивилась, но сразу все не уяснила. До этого она находилась на среднем крейсере Рейдеритор ее хозяина Хенрика Дер Фулигана, довольно жестокого и коварного людского пирата, а теперь на каком-то эсминце Л-548. И, само собой, Тарк сразу же начал передавать по нейросети в память девушки сохранившиеся в его памяти, не стертые при очистке, из-за лени аграфского инженера из клана Ахироника Саэль Суфеля, картины из прежней жизни клана Айнира, как раз до не так давнего разгрома. Жаль, но Искин немного перестарался, и Нанива, вдруг вспомнив все, сильно расплакалась. Да, она же уже сколько времени рабыня у пиратов, да еще для услаждения их своим телом. Тут уже Тарку пришлось долго говорить ей успокаивающие слова. Капитан эсминца Григор Дер Самар, Дер Вагнер и его жена Хелин, получив строгие наставления от князя Антеляи, главное, княгини Ирен Туршилки, пока не вмешивались. На эсминце имелись еще и 10 членов экипажа, все еще в рабских ошейниках, но они занимались своими делами и что там делается в медицинском отсеке, не вникали. Искин Тарк, что со мной, и что со мной будет, если придет хозяин Хенрик, он же меня строго накажет. Нет, Нанива, не придет. Вы освобождены из рабства пиратов и теперь полностью свободны, и пока находитесь у князя Анталя. Но он вам ничего не сделает и не собирается. Мне поручено поговорить с вами. Домой вернуться вы не сможете, и ее у нас и нет. Наш клан Айнира, по видимости, полностью уничтожен кланами Ахира, Сапата и Джайна. Но вы дочь главы клана, и я тоже рожден в этом клане, и меня учил ваш дядя. И пока мы существуем, наш клан Айнира жив. Тем более, князь Антель приписал меня к вашему роду, и он в своем праве. Я дал ему клятву служения и буду служить, пока он не примет другого решения. Но князь Антель ничего против нашего клана не имеет, наоборот, поможет выжить. И чуть позже явился капитан эсминца Григор де Самар и слегка ознакомил Наниву с кораблем. Он сообщил, что увиденные девушкой рабы с фрегата все будут без всяких условий высажены в королевстве Каммис, где получит свободу. И она тоже получит и в скором времени даже сможет вернуться в свою империю Агр, в родные места. Искин и капитан Григор по очереди рассказали, что недавно Рейдер Тор захвачен князем Анталем. Правда, ее бывший хозяин Хенрик со всем экипажем из свободных отпущен, но за большой выкуп, так как он сдался и сдал свои корабли. Согласно соглашению о сдаче, его пришлось отпустить. И тут Нанева содрогнулась. Теперь у нее не было родных мест, и ей однозначно не хотелось возвращаться в империю Агр, хотя она подозревала, что капитан просто не все знает о ней. И Тарк по нейросети подтвердил, что князь Антель просто ничего не сообщил капитану Григору о ее происхождении. Это пока тайна для всех, но к ней далее все здесь будут относиться с подобающим уважением. И тут девушка вдруг ощутила, что ее жизнь далее может резко измениться. Хотя она не сразу приняла решение, опустилась в долгую беседу с Тарком. Оказалось, и ему пришлось перетерпеть немалые унижения, но искусственные разумы привычны ко всему, и их работа как раз и заключается в служении своим хозяевам. Но Тарк своей нынешней службой был доволен. Он сообщил, что на кораблях князя Антель рабов нет, а те, что пока имеются, это недавние пленники Стора, и скоро они все будут отпущены. И Нанева решилась. На другой день она сообщила, что хочет сначала поговорить с князем Антелем, а потом, скорее всего, попросится к нему на службу, и навсегда. Внутри у девушки все кипело. У нее появился шанс начать новую жизнь, возможно, и мести своим врагам, и им надо было воспользоваться. Глава 14. Дела продвигаются. В очередной выход из Гипера Ишак 6-548 доставил на Аврору эльфийку Наниву Эльваринель, конечно, по просьбе Тарка. Оказалось, девушка захотела сначала поговорить с князем Анталем, а потом и поступить к нему на службу. Конечно, с Астраухими надо было держать ухо востро, но и игнорировать красавицу было нельзя. Хоть ее аграфский клан как бы и уничтожен, но все-таки дочь главы клана и в дальнейшем могла пригодиться. Пусть ей пришлось пройти через адские унижения, но это в ее положении ничего не меняло. Она, как была и теперь осталась особой высокого происхождения. И на сторону эльфийки тут же встали Света и Ирен. Глава, похоже, надо этой девушке открыться. Хоть и аграфка, это Нанева может стать верной подданной нашей империи. Нам она нужна. Мы должны иметь подданных из самых разных разумных. Конечно, Толик и не думал отказываться. И они со Светой, с обручами малых симбиотов на голове, приняли эльфийку в своей каюте, за накрытым столом. Хоть и без особых изысков, но явное уважение. И эльфийка сразу же все прекрасно поняла. Она все же имела хорошее воспитание и знала, что эти обручи просто так не надевают. Дейтарк уже сообщил, что, по данным обследования в медкапсуле, у девушки тоже имеются зачатки пси-способностей, и это многое меняло. Такими ценными кадрами не разбрасываются. А что враги отдали ее на лютое поругание, это ничего не меняло. Теперь у нее уже все позади, и она может занять подобающее ей положение. Империя Джори будет к ней добрее, чем Родина. И Нанева еще и сможет отомстить своим врагам. Простите, ваше сиятельство, но я в сильном замешательстве. Мне приходилось в детстве изучать историю Империи Джори, и такие обручи в ней носили правители кланов. А ведь точно сообразительная особа. Да, княжна Нанева, позвольте представиться. Я князь Антель Тур Савир, глава клана Савир, а это моя жена княгиня Светлана. Мы знаем, что вы младшая дочь главы клана Айнира Астарха Эльваринеля, и судьба клана и его членов нам пока, конечно, неизвестна. Похоже, что ваш клан сильно пострадал, может, даже и уничтожен. Искентарка Эльваринель имеет происхождение из вашего клана. Именно у вас его создали, и он у нас является одним из самых ценных искусственных разумов. Тарк, конечно, ничего вам не сообщил, но вы сейчас находитесь на фрегате «Аврора» нашего клана «Савир Империи Джори». Позвольте представить вам его из кинокнигиню Ирен Туршилка. Ирен тут же вступила в недолгую беседу с эльфийкой. Извините, ваше сиятельство, поверить не могу, Джори выжили. А меня, сволочи, свои же аграфы столько всего заставили перетерпеть. Клан уничтожили, родных убили, ненавижу. И эльфийка вдруг искренне и навзрыд расплакалась. Хорошо, что рядом находилась Света. И она тут же принялась успокаивать бедную девушку. Ирен тоже подключилась. Общими усилиями им удалось успокоить гостью, а потом за трапезой потекла спокойная и важная беседа. Несмотря на все перенесенное, Нанева оказалась, не сломалась, и Толик вспоминать о печальном и юлить не стал, сразу же предложил девушке, что, в общем-то, и назревало, и могло обеспечить ей достойное положение. Мы, княжна Нанева, сильно заинтересованы в пополнении членов нашего клана, так и подданных империи, сами понимаете, что и наша древняя родина в руинах, но мы не отчаиваемся и готовы вложить все свои силы для ее возрождения, и у вас неизвестно, что с вашим кланом и его членами, и мы готовы принять всех, кто выжил, в свои подданные, и даже в составе вашего, возрожденного клана, пусть он будет жить уже в империи Джори, поэтому мы просто предлагаем вам принять наше подданство, и эльфийка радостно ухватилась за это предложение, пусть ее одну, но Толик со Светой приняли на Ниву, даже на правах главы клана, в подданство империи Джори. Само собой, все под протокол. Это, в отличие от Искинов, не гарантировало, конечно, ее полной верности, но немало и значило. Еще и Тарк косвенно поступил в ее распоряжение. И, вообще-то, с собственным Искином, уже кланы есть. Тем более, Тарку можно было подобрать корабли посильнее. Пока девушку на пару дней оставили на Авроре, чтобы она в нормальной обстановке смогла полностью прийти в себя. А чуть позже Нанева решила перебраться на Л-548, чтобы стать там членом экипажа. Понятно, что поближе к, в прямом смысле слова, родному разуму. Именно Тарк связывал ее с далеким и радостным прошлым и давал надежду на достойное положение в будущем. И руководство клана Искины решили, что чуть позже Эгровке надо пройти лечение в биокамере и получить, как полноценный подданный империи Джори, малый симбиот, пока, а там видно будет. Около системы Камор, уже другого королевства Анжор, отряд задерживаться не стал. Надо было подальше убраться от системы ТХ-38-6. Пока, похоже, никто не обнаружил, что мимо систем тихо проскакивают чужие корабли. Вот у следующей системы Фагот этого же королевства пришлось остановиться. До Коммиса оставалось лишь пару прыжков. Надо было, на всякий случай, заправиться. А то осталось топливо и антивещества для прежней части отряда на один прыжок, а для трофеев около двух. Вдруг оттуда придется удирать из всех сил, а тут и система, вроде, тихая и не такая важная, и коммерческая база для обслуживания кораблей на восьмой планете Лигар, не так далеко от окраины, вглубь лезть не надо.